Он, в свою очередь, посылал высочайшим почитателям освященные куличи, пасхальные яйца, иконки, но главное, что они всегда с радостью принимали напутствие, пожелания и особенно молитвы, даваемые лично или отправляемые по телеграфу. Императрица на себе испытывала удивительные целительные способности Григория. Он неоднократно избавлял ее от мигрений, снимал сердечные спазмы. Собственное понимание роли Распутина царица излагала в письмах мужу. В июне 1915 года она написала: «Слушайся нашего друга, верь ему, его сердцу дороги интересы России и твои. Бог недаром его нам послал, только мы должны обращать больше внимания на его слова, они не говорятся на ветер. Как важно для нас иметь не только его молитвы, но и советы». Была убеждена, та страна, государь которой направляется Божьим человеком, не может погибнуть. Многократно разочаровываясь в людях, узнав на своем веку всю ложь и коварство людской молвы, Александра Федоровна с пренебрежением относилась к разговорам о недостойном поведении друга, о бесконечных грязно-скандальных историях, в которых фигурировало его имя. Ну и что из того, что кто-то про него дурное говорит? Она же видела, какое открытое у него сердце, какая чистая душа. Он ведь сколько раз помогал нашей семье. Его предсказания всегда сбываются. И ведь наговаривают на него часто те люди, которые еще совсем недавно возносили его до небес. Им не стыдно порочить человека только за то, что он не стал им служить. Отказался стать исполнителем их эгоистической воли. Его наставляет Господь, который всегда указывает единственно правильную дорогу. И то, что он оказался около царской семьи, в том воля Всевышнего. Общение с дорогим Григорием давало успокоение душе, то, чего так не хватало последнему самодержцу в повседневной жизни. В минуту откровенности царь заметил генерал-адъютанту Владимиру Александровичу Дедюлину, что Распутин – хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно. Подобные заявления не могли остаться незамеченными. Образованное общество начинало роптать. Чиновно-дворянский мир стал ужасаться. Борьба с Распутиным постепенно приобрела характер общественной добродетели. В начале 1912 года с трибуны Государственной Думы громкую речь произнес один из ведущих российских либеральных политиков, глава партии «Союз» 17 октября, октябристов, бывший председатель Государственной Думы Александр Иванович Гучков. У него возникло убеждение, что серия внутрицерковных скандалов в 1910-1912 годах явилась результатом сторонних влияний. Неожиданные перемещения в среде церковных иерархов в тот период позволяли делать вывод о том, что именно темные силы стояли за этими событиями. Председатель 4-й Думы Михаил Владимирович Родзянко счел уместным завести с царем разговор о Распутине. Объяснение случилось 28 февраля 1912 года. Глава Палаты депутатов заявил о недопустимости влияния Распутина, о том, что этот человек – оружие в руках врагов России, которые через него подкапываются под церковь и монархию, что под его влиянием перемещаются церковные иерархи, что он хлыст и развратник. В беседе с главой Думы самообладание Николаю II изменило. Он несколько раз прерывал поток страстных инвектив и возвращал своего собеседника, что называется, на землю, обычными и такими обоснованными вопросами. «У вас есть факты о том, что Распутин сектант? Откуда вы взяли, что он занимается развратом? Какие перемещения произведены под его влиянием?» Из прозвучавших ответов сразу стало ясно, что все выводы построены на каких-то смутных свидетельствах. Хлыстовство Распутина выводилось из умозаключений автора одной брошюры. В обосновании его развратных действий лидер Думы привел сообщение, относившееся к какому-то давнему времени, о том, что, о ужас, он ходил с женщинами в баню. На это Николай Александрович, будучи здравомыслящим и уравновешенным человеком, спокойно заметил: так что же здесь особенного? У простолюдинов это принято. Царь и царица имели свой взгляд на Распутина и не желали уступать давлению родни и общества, требовавших выдворения дорогого Григория из Петербурга. Отказ прогнать исчадие ада от подножия трона царь объяснял министру двора Владимиру Борисовичу Фредериксу. Сегодня требуют выезда Распутина, а завтра не понравится кто-либо другой и потребуют, чтобы и он уехал. А дворцовому коменданту Владимиру Николаевичу Воейкову, зятю министра императорского двора, сказал, как отрезал: «Мы можем принимать, кого хотим». Справка. Воейков Владимир Николаевич, годы жизни 1868-1947, окончил пажеский корпус, командир лейб-гвардии гусарского полка, генерал-майор свиты с 1909 года, флигель-адъютант в 1906 году, дворцовый комендант с 1913 по 1917 год, женат на дочери министра императорского двора Евгении Владимировне, в узком семейном кругу Нинни, Фредерикс, умер во Франции. Сам прорицатель и целитель понимал, какое необычное положение приобрел, чувствовал, что окружающий мир его не любит и хочет его гибели. Каждый год на несколько месяцев уезжал из Петербурга или к себе на родину, или по скитам и монастырям. С его отъездом разговоры о нем стихали, а возвращение вызывало всегда новую волну интереса и слухов. Распутин никому ничего не навязывал. Он говорил для тех, кто его хотел слушать и слышал. Со временем приспособился писать записочки, которые щедрой рукой раздавал ходатаям и просителям, обращавшимся во множестве к этому цареву другу за помощью в своих житейских нуждах. Такому человеку вручался листок, на котором было написано что-нибудь вроде «Милой, сделай! Милой!» «Выслушай его! Милый хороший, помоги ему!» Этот клочок бумаги в силу удивительного положения писавшего нередко срабатывал в чиновных канцеляриях. Летом 1914 года имя Распутина вырвалось на первые полосы всех распространенных газет России. 29 июня в селе Покровском на него было совершено покушение. По описанию товарища министра внутренних дел Джунковского, Распутин вышел из дому, направляясь в сопровождении сына в почтово-телеграфную контору. В это время какая-то женщина подошла к нему и попросила у него милостыню. Не успел Распутин ответить, как она, выхватив из-под платка большой тесак, ударила им его в живот, отчего Распутин упал, обливаясь кровью. Злоумышленницей оказалась больная сифилисом крестьянка Сызранского уезда Сибирской губернии Хиония Гусева, ранее его почитательница, ставшая затем его ненавистницей. Покушение приобрело характер сенсации. Сообщения о подробностях происшествия публиковались под броскими заголовками на страницах всех крупных газет, где регулярно сообщалось и о состоянии здоровья этой одиозной личности. Рана была серьезной, и первый день-два даже распространились сведения о его смерти. Многие ликовали, другие же горевали и переживали. Потрясение испытала царская семья и особенно императрица, пославшая семье доброго друга и ему самому несколько телеграмм. «Глубоко возмущены, скорбим с вами, молимся всем сердцем. Александра. 30 июня». Мысли, молитвы окружают. Скорбим неописуемо, Надеемся на милосердие Божие. Александра, 2 июля. Покушение изменило общественный статус крестьянина Тобольской губернии. По высочайшему распоряжению его еще в 1912 году начали охранять. Но позже полицейская опека была снята. Теперь же она возобновилась. 30 июня 1914 года Николай II послал министру внутренних дел Николаю Алексеевичу Маклакову телеграмму, в которой писал: «В селе Покровском Тобольской губернии совершено покушение на весьма чтимого нами старца Григория Ефимовича Распутина, причем он ранен в живот женщиной. Опасаясь, что он является целью злостных намерений скверной кучки людей, поручаю вам иметь по этому делу неослабное наблюдение, а его охранять от повторения подобных покушений». Справка. Маклаков Николай Алексеевич, годы жизни 1871-1918, старший брат Василия Алексеевича Маклакова, член Государственного совета, гофмейстер, министр внутренних дел с 1912 по 1915 год, расстрелян коммунистами. Отныне друг царской семьи стал находиться под постоянным полицейским контролем, что, впрочем, его не спасло. Вернулся он в столицу уже после начала мировой войны, в конце августа 1914 года, и сразу же встретился с венценосцами. 22 августа царь записал: «После обеда видели Григория, в первый раз после его ранения». Началась последняя глава жизни императорской России и последняя глава жизни этого человека.